камни. Давным-давно король Англии умер, не оставив на троне наследника. И в Лондоне появился странный меч, вонзенный в камень. На мече было написано, что тот, кто сможет вытащить его из камня, станет новым королем. Прошло много лет, но никому так и не удалось достать меч. «Что за времена? Да еще и такие неуютные!» — думает волшебник Мерлин. Но вдруг мальчик по имени Артур, которого все зовут Клоп, буквально сваливается Мерлину на голову прямо в его доме. Волшебник, похоже, не удивлен. Наоборот, он очень ждал прибытия этого мальчика. Для начала надо будет заняться образованием Артура. Артур, Мерлин и его филин Архимед отправляются в замок приемного отца Артура, сэра Эктора, и его сводного брата Кея. Едва увидев мальчика, сэр Эктор устраивает ему разнос. «И вообще, кто этот старикашка с длинной бородой? Что ему надо?» «Я пришел в замок, чтобы обучать Клопа», — объявляет Мерлин. В глубине души сэр Эктор даже рад, что рядом будет волшебник, поэтому соглашается и разрешает Мерлину остаться жить в замке. А Кею все равно, ему нет дела до волшебников и книг. Проходит время, и в замок приходит весть. В Лондоне состоится турнир, и победитель станет королем Англии. Королевство больше не может ждать. Сэр Эктор просто счастлив. Что, если турнир выиграет Кей? Он так рад, что даже обещает Артуру, что если мальчик будет хорошо себя вести, то может стать оруженосцем брата на турнире. Артур в восторге, но боится, что не справится. А вот у Мерлина сомнений нет. Нужно только работать головой. И волшебник это докажет. Первый урок. Мерлин превращает мальчика в маленькую рыбку, а себя превращает в рыбу побольше, в очках. Артур стал рыбой. Ему так весело плавать и кувыркаться в воде. Но, о нет, огромная щука с острыми зубами замечает Артура и хочет съесть. Мерлин пытается удержать щуку, но ударом хвоста она отбрасывает старика так, что он попадает в шлем, который валялся на дне. «Ну же, Мерлин, колдуй!» — кричит Артур. Но Мерлину надо, чтобы Артур подумал головой. И мальчик так и делает. Он проплывает через звено цепи, и морда щуки застревает в ней. «Молодец, Клоп!» Взмах волшебной палочки Мерлина, и рыбка снова становится мальчиком. Вернувшись в замок, Клоп должен перемыть гору тарелок и кастрюлек, но Мерлин хочет продолжать занятие. Ничего, одно заклинание, и все помоется само собой. Поэтому, пока тарелки танцуют в воздухе, Артур и Мерлин отправляются совершать новые открытия. И, вернувшись, обнаруживают, что сэр Эктор и Кей сражаются с посудой. «Ты что, вздумал опутать злыми чарами весь мой замок?» — сурово вопрошает сэр Эктор волшебника. Мерлин обижается и исчезает, а Артур пытается его защитить. Но сэр Эктор не собирается слушать и тут же решает, что Клоп не будет оруженосцем Кея, а вместо него в Лондон поедет некий Хоббс. Какое разочарование! Чуть погодя, Мерлин извиняется перед мальчиком. Ведь это волшебник виноват, что Артура не возьмут в Лондон. Но все равно Мерлин уверен, обучение Артура должно продолжаться. Мальчику необходимо научиться думать. Архимед тоже поможет. Научит Клопа читать, писать и летать. Да, вот именно. Мальчик научится летать. Артур всегда об этом мечтал, и Мерлин может воплотить эту мечту в жизнь. В одно мгновение волшебник превращает мальчика в воробья, чтобы Архимед мог научить Клопа летать. Но в небе таится и опасность. Птиц заметил ястреб и пускается в погоню за малышом. К счастью, Артур успевает шмыгнуть в каминную трубу и оказывается в доме мадам Мим, очень могущественной волшебницы. «Это всего лишь воробьишка!» — восклицает мадам Мим, хватая его за перья. «Вообще-то я не воробей!» — возражает Клоп. «А просто мальчик! Меня превратил Мерлин!» «Мерлин?» Только услышав это имя, мадам Мим впадает в ярость. У Артура большие неприятности. Хорошо, что в самый последний момент появляется Мерлин и спасает его. Вот только ведьма совсем не испугана. Нет, она вызывает Мерлина на дуэль колдунов. Двое волшебников должны колдовать по очереди. Сначала мадам Мим превращается в крокодила, но Мерлин, обернувшись кроликом, скачет прочь. Затем мадам Мим становится лисой, чтобы съесть кролика, но Мерлин превращается в червяка и прячется. Наконец колдунья оборачивается огромным драконом, но Мерлин очень умный, он превращается в микроба очень редкой болезни. Мадам Мим покрывается красными пятнами, начинает чихать и должна отправиться в постель полежать. Мерлин победил! Наступает время отправляться в Лондон. Но оруженосец Кея Хопс заболел. Нужен новый. «Клоп, ты снова в деле!» — немедленно решает сэр Эктор. Клоп счастлив как никогда. А вот Мерлин наоборот. Волшебник знает, на турнире мальчик сможет только чистить Кею доспехи. «А я-то думал, что ты скоро прославишься, что тебя ждет блестящее будущее», — ворчит волшебник и оставляет Артура одного с Архимедом. А прибыв в Лондон, прямо перед турниром, Клоп понимает, что забыл меч брата. «Без меча не возвращайся!» — кричит ему Кей. Клоп бежит в гостиницу, где они остановились, но она закрыта. «Спасите! Что же делать?» Мальчик в отчаянии оглядывается по сторонам. И вдруг он видит. Вот, во дворе отличный меч, торчит прямо из камня. Артур хватается за рукоятку, тянет. Тут с небес проливается свет, и меч с легкостью выходит из камня. Клоп возвращается к брату. «Держи меч!» — говорит он. «Это не мой меч!» — возражает Кей. Но когда сэр Эктор приглядывается к надписи на лезвии, он ошарашен. «Это же меч в камне!» Сэр Эктор не верит, что Клопу удалось такое чудо. Так что рыцарь засовывает меч обратно в камень и велит мальчику снова его вытащить. «Ну, давай, Клоп, сотвори чудо!» «Одну минутку!» — восклицает Кей. Он уверен, что теперь меч может вытащить любой и твердо берется за рукоятку. Но как ни старайся, меч не вытянуть. Только Артуру снова удается вытащить меч, и все склоняются перед ним, новым королем Англии. Все королевство ликует. «Да здравствует юный король! Да здравствует король Артур! Он столького добился с помощью своей смекалки!» Мерлин был прав. И, водружая мальчику на голову корону, он гордо говорит: «Однажды о твоей истории напишут в книгах. Это будет легенда о мальчике и мече в камне».